Глава 40. Братская помощь. Было бы преувеличением сказать, что Самсон отдельно впитал к брату теплые чувства. Между ними 9 лет разницы, Косте сейчас 25. Когда-то Самсон любил малыша, даже испытывал к нему нежность. Однако с тех пор, как Костя повзрослел, старший брат держался с ним не по-родственному и даже не по-приятельски, а так, будто они просто хорошие знакомые. Теперь в глубине души Самсон испытывал к нему неприязненные чувства, хотя всячески скрывал их и делал это весьма успешно. Брат не догадывался о его неприязни. Все жизненные события, происходившие с ним и вокруг, Самсон воспринимал как данность, которую не нужно пытаться изменить. Как сложились обстоятельства, так и сложились. Он был фаталистом и не любил перемен. Раз уж так получилось, что родился и живет в деревне, он и впредь будет деревенским жителем, будет здесь заниматься своим делом. Тем более, что Пряжникова не такая уж и глушь. До райцентра всего 5 километров, пешком дойти можно. Что он и делал иногда в хорошую погоду. Но это редко, когда Самсон работал в райцентре, ездил туда на мотоцикле. Когда был дождь или снегопад, добирался на рейсовом автобусе или на попутках. Раньше за это шоферы даже денег не брали, да и сейчас берут чисто символическую плату. Брат Костя слеплен из другого теста. Можно было подумать, что у них разные родители. До того различаются их характеры. В отличие от тугодума Самсона, младший брат энергичный, юркий, непоседливый, его постоянно обуревают новые идеи. Сонное деревенское житье повергало Костю в уныние. Окончив школу, он уехал во Владимир, учился на курсах менеджеров, потом перебрался в Москву, где работал на всяких скромных, но хорошо оплачиваемых должностях. Накопил денег на квартиру, простенькую однушку в захудалом спальном районе. О всех переменах в своей жизни Костя исправно сообщал брату, добровольно наделив его после смерти родителей статусом главы клана Отделиновых. Тем более, что у Самсона были все качества их отца: солидность, неторопливость, обстоятельность. Если берется за какое-то дело, обязательно доведет его до конца. Если изредка возьмется за книгу, то дочитает до конца. Станет смотреть по телевизору фильм? Досмотрит. Костя нет. Тот начнет читать, не понравится, бросит на полпути. Посмотрит фильм 10 минут, потом махнет рукой. Мол, полная мура, и уйдет. Чувствовал, старшему брату не нравится его порхание с одного места на другое. Да не придавал этому значения. Он менять свои привычки не собирается, пусть Самсон принимает его таким, как есть. Пообтесавшийся в столице Костя частенько подтрунивал над братом, но после одной его шуточки Самсон понял, что с тем нужно держать ухо востро. От новоявленного москвича всякого можно ожидать. А произошло следующее. В один прекрасный день Отделинов-старший получил денежный перевод на 2000 рублей. Сумма для кого какая? Для одних, считая, что гривенник, для деревенских жителей – это крутые деньги. Прислала их некая Евдокия Дмитриевна Скорлупкина, которую Самсон знать не знал. Но раз деньги присланы ему, он их получил. Однако тратить не торопился. Вдруг какая-то ошибка. И точно. Через некоторое время заявилась к нему милиция. Оказалось, эти деньги московская старушка Скорлупкина должна была переслать своим знакомым куда-то в Сибирь. Пришла на почту, и тут выяснилось, что забыла взять с собой очки. Зрение же очень слабое. Она попросила оказавшегося рядом парня заполнить под ее диктовку бланк перевода. Нужно ли добавлять, что случайным помощником оказался Костя Отделинов? Старушка диктует ему один адрес, он же пишет в бланке совершенно другой, брата. Если бы милиция занялась этим делом всерьез, то по подчерку могли бы обнаружить шутника. Вряд ли было много подозреваемых, но деньги нашлись, вернули 2000 хозяйки, да и не стали искать паразита. И Самсон, догадавшийся, кто совершил подобную подлость, с братом на эту тему еще не разговаривал. Костя долго был на Кипре. Вернувшись в Москву, позвонил. Однако по телефону Самсон выяснять отношения не хотел. Руки чесались накостылять младшему поросенку по шее. А станешь ругаться издалека, пар выпустишь. Потом Костя долго не приедет, испугается. Лучше уж потерпеть до встречи. Однако теперь, когда милиция попросила дать им знать, когда тот объявится, Самсон подумал, что перевод может стать поводом для их встречи. Другого он придумать не успел. Уже на следующий день за ним прибежала соседская Надька, позвала к телефону. «Ты что ли с деньгами учудил?» — спросил он. Костя капитал и рассмеялся. «Лишние деньги никогда не помешают». «Зачем мне чужие? Отдам я этой Скорлупкиной. Там обратный адрес имеется, отвезу». «Никак в Москву собираешься?» «Хотел завтра приехать, есть дела». «Хотел завтра приехать, есть дельца». «Какое?» Самсон не успел придумать легенду о цели поездки и запнулся с ответом. Костя принял паузу за нежелание брата говорить о своем деле по телефону. «Ладно, замнем для ясности», — понимающе сказал он. «Ты как поедешь-то?» «До Владимира на поезде, а там сяду на автобус». Как и все пряжниковцы, оба отделенного знали расписание московских автобусов наизусть. Договорились, что Самсон приедет дневным, и около семи брат будет ждать его на автовокзале на Щелковской. Закончив разговор, Самсон попросил Надьку Ермолаеву помочь позвонить ему в Москву, по Ремскому. Звонок застал следователя на улице. Выслушав отделенного, старший лейтенант спросил: «Когда вы выедете из Владимира?» «Мне-то зачем ехать? Я же с ним договорился, вот и хватайте. А я-то зачем поеду? Мне некогда. Да мне в Москве и ночевать негде, раз Кости нет». «Ах, вот вы о чем», — усмехнулся Паремский. «Можете не беспокоиться, мы не собираемся его арестовывать. В данном случае Константин нужен нам исключительно как свидетель. Поговорим, и вы поедете с ним домой».